они всегда найдется в похожих ритуалах, подумал я, но говорить вслух подобного не стал. Вместо этого взглянул на призрака, который замолчал, выдерживая паузу, и понимая, что сам роман не продолжит, уточнил. И какая же, миньону нужна была жизненная сила, понизив голос, заговорщически произнес призрак. Жертва, напрягся я, и роман гадко усмехнулся. Можно и так сказать, оказалось, что этот миньон-покровитель семьи берется не из пустого места, как и все миньоны, пробормотал я. Миньоны у одаренных, за исключением некромантов, рождались из их энергии. Именно потому молодых людей, которые начинали открывать в себе талант, не принято было ограничивать. Подростки выплескивали из себя энергию, которая формировала тотемы, а следом за ними и порождала миньонов. Чем больше силы выходило наружу, тем сильнее становились помощники. У некромантов все было несколько иначе, и только малая часть моих миньонов были созданы силой. С остальными же я заключил договор, как сделал это с Лешим, Митричем и Мининым. Этот миньон когда-то был человеком, неожиданно продолжил роман. Что, опешил я, точнее, его вскормил собой человек, один из наших предков. Вскормил, повторил я, то есть, кого-то принесли в жертву. Жертва должна быть добровольной, роман заговорил с жаром. Подходящий член семьи должен отдаться своим страстям, раствориться в своих желаниях. Должен забыть о цивилизованности и законах. Он должен войти в состояние медитации, в котором перестанет осознавать себя. Звучит скверно, скривился я. Чтобы стать зверем, закончил парень и тряхнул головой, я мог бы сделаться этим самым духом. Если бы я не умер задолго до этого дня, то сумел бы стать миньоном семьи. Уверен, что стал бы им. Призрак замер, глядя куда-то вдаль. Стало ясно, что он оказался в своих воспоминаниях. Каким образом приносилась жертва? Сухо поинтересовался я, чтобы вернуть его к разговору. Молодого половозрелого шуйского надо было вызвать на бой в круг бойцов. Там он должен впасть в особое состояние азарта. Я понял, что уже слышал о чем-то подобном, и потер переносицу, пытаясь вспомнить, почему эта история кажется мне знакомой. Он должен был не замечать раны усталости, перестать быть собой. Этим кем-то должен был стать кто-то из тех, чьи волосы положили на алтарь, уточнил я, верно. А те, чьих волос там не было, они не стали частью нашей семьи, и миньон не станет их защищать. Значит, Дмитрий не стал по-настоящему шуйским, и ему не грозит вскармливать миньона. Все не совсем так, а точнее совсем не так, довольно ощерился Роман. Его папаша, Василий, по приказу императора отнес в тот склеп волосы своего бастарда. Он противился этому, но все же незадолго до смерти сделал то, что ему велели. И что было дальше? Парень усмехнулся. А дальше, Павел Филиппович, семья отправилась в старую резиденцию на болотах, чтобы устроить там церемониальную охоту. И один из шуйских на этой охоте стал одержим духом-покровителем рода. Переродился и навсегда остался там, чтобы дать семье силу и защищать шуйских. Тимофей, пораженно пробормотал я, понимая, о ком идет речь. О, видимо, вы уже гостили у императора, раз с ним знакомы, понимающе кивнул Роман. «Вам выпала великая честь, Павел Филиппович. Не назвал бы это честью», — ответил я, вспомнив вызов семьи на дуэль, и начиная понимать, что теперь миньоны семьи шуйских питают вовсе не волосы членов рода, потому что в окрестностях резиденции в деревне я не заметил ни одного призрака. Глава 15. Преступление и наказание. Павел Филиппович. Голос шуйского вырвал меня из раздумий, и я перевел взгляд на Дмитрия Васильевича, который стоял в нескольких шагах от меня. Заметив, что я обратил на него внимание, князь осторожно уточнил, как идут дела. Вы уж извините, что спрашиваю, но Фома Ведович говорит, якобы мертвые толпятся у дома. Толпятся, возмутилась Аполлинария Ивановна, коснувшись ежика неровно остриженных волос. Да что он себе позволяет? Они советуются, повысив голос, пояснил я. Все же я здесь не для того, чтобы карать. Ваши предки ведут здесь загробную жизнь не первый год. Они в своем праве. Конечно, кивнул князь, хотя было заметно, что он имел на этот счет иное мнение. Мал он еще, чтобы что-то решать, продолжила бурчать женщина. Дмитрий Васильевич, князь, сурово оборвал ее седой мужчина в форме. И не стоит забывать, что сейчас он глава нашего рода. Хорош род, проворчал невысокий старик, облаченный в домашний халат и колпак для сна. Раньше тут протолкнуться было нельзя от всяких племянников, братьев и сестер. Тетушки таскали за уши наглую малышню, ребятня норовила стащить с кухни булки. Подростки пытались тискать служанок по углам, а на конюшне обязательно раз в день хоть кому-то выдавали розок за проступок. В воздухе прозвучал тягостный вздох. Видимо, этот разговор старик заводил не впервой. «Довели дом до запустения», — продолжил он. «Семью развалили. Старший Шуйский сидит в императорском дворце. Сюда и носа не кажет. Взлетел высоко и забыл про родовое гнездо. Да когда же он угомонится?» — простонал кто-то. «А вы мне рот не затыкайте», — сварливо прокаркал старик и зло зыркнул на призрачных родичей. «Я дело говорю, что за семья у нас такая, что бастард стал главой рода? Он ведь даже с Васькой, папаней своим, не общался. Запасной он был и таковым и останется. Вот помяните мое слово, император оженит его на какой-нибудь курице, чтобы нарожали запасных детей. На престол претендовать они не смогут, потому как кровь у этого Димки недостаточно благородная. Кто знает, кем была его мамка? Некромант, избавь нас от этого маразматика!» — воскликнула Аполлинария Ивановна. «Он даже по смерти делает унылым. Вечно ноет о чистоте крови и былом величии. Никуда я от седого не уйду», — оскалился старик. «У меня еще есть дело незаконченное. Знаем мы твое дело», — подал голос Роман. «Подглядывать за девицами во время омовений. Из-за тебя дополнительное отопление провели в душевые, потому как там постоянно холодно из-за твоего любопытного носа. По крайней мере, я никого не убивал и не убиваю, как некоторые», — воинственно вскинулся старик, в раз показавшись выше. «Я ценю женскую красоту. Если бы ценил, то не хамил бы мне», — заявила Аполлинария. «А ты тут при чем?» — искренне удивился старик. «В тебе красоты меньше, чем в расколотом унитазе. Если бы не приворотные зелья, которые ты всем подливала в напитки, то никто бы на тебя не зарился. Кто в здравом уме может посчитать такую вот?» Он брезгливо поморщился. «Бабищу красивой, хам, мерзавец», — возмутилась Аполлинария, принимаясь обмахиваться кружевным платком. «И как только смеет такое говорить приличной даме?» «Приличные дамы помирают в своей кровати», — припечатал старик, «а не свалившись с лестницы, когда крадутся от полюбовников супружеской ложи». «Вранье», — женщина раздулась от ярости. «Правду говорю», — упрямо заявил Шуйский в халате и осенил себя священным знаком. «Я почитай, как лет 100 уже мертвым был, когда ты в доме появилась, и точно знаю, какой приличной ты была, поля, как выбирала слуг и гнала в зашей всех красивых девиц. Видит искупитель, как я хотел тебе свернуть шею за то, что в доме не осталось тех, на кого можно было бы посмотреть. Так это ты меня толкнул?» — взвизгнула женщина и буквально за мгновение почернела от злобы. «Жалею, что не сделал этого», — старик сорвал с себя колпак, явив блестящую лысину. «Это грело бы меня каждый день. Тебя ничего не могло согреть даже при жизни, старый паскудник», — возопила Аполлинария. «Ты пережил 4 жен, 3 сыновей и 2 внуков. Тебя даже отрава не брала, хотя все крысы, которые доедали объедки с твоего стола, подыхали. Тебе ли не знать о них? Ты ведь и сама из семейства грызунов. Шуйский пытался сделать из тебя приличную женщину, но куда ему? Крысу из тебя ничем нельзя было вытравить. Даже смерть не сделала тебя порядочной», — парировал старик и довольно расхохотался. «Крыса», — взвелась Аполлинария, — «моя семья Мышкиных, уважаемый род. Это вам повезло породниться с нами». «Повезло, ага, как же». Призраки образовали круг, явно предвкушая забавное зрелище. Я вздохнул и поднялся на ноги. «Всем оставаться на месте. Работает некромант», — прогремел голос питерского. Мертвые замерли и одновременно повернулись ко мне. Я смерил толпу холодным взглядом и покачал головой. «Посмотрите на себя», — заговорил я, — «вы ведь все предки славного рода. Вы те, о ком до сих пор вспоминают в салонах, о ком-то даже сложены песни, анекдоты», — подал голос Роман и тут же замолк, напоровшись на злобную усмешку Аполлинарии. «Вы все обитаете в этом особняке долгие годы, видели тут многое, храните тайны семьи. Уверен, тут есть и те, кто погиб, оберегая секреты. Твоя правда», — послышался шепот среди призраков. «Неужто вы хотите продолжать жить во вражде, еще столетия пререкаться и оскорблять друг друга, и только потому, что не желаете уйти в новую жизнь? Никто за вас не примет важного решения, и я не стану вас спасать. Лишь когда вы совсем потеряете человеческий облик, я приду и уничтожу вас». Аполлинария вздрогнула, взглянув на свои почерневшие ладони. «Я не хочу деградировать в этом обществе», — неожиданно заявила она и решительно шагнула в сторону мутного портала. «В конце концов, я достойна большего. С меня хватит. Я ухожу. «Куда ты собралась?» – заволновался старик. «И чем ты будешь заниматься в новой жизни? Или думаешь, переродишься снова в семье крысиных, мышкиных?» – прошипела женщина и тряхнула головой. На одно мгновение вокруг ее черепа словно взметнулись ярко-рыжие волосы. Фигура Аполлинарии стала тоньше и выше. Женщина вдруг показалась по-настоящему красивой. Я даже зажмурился, чтобы морок пропал. «Может, мне повезет и я встречу кого-то, кто будет меня ценить?» Продолжила Аполлинария, словно обращаясь к самой себе. «И я буду себя ценить, и не стану размениваться на...» Она замолчала, а потом поджала губы. «Я ухожу». Старик помял колпак в руках и поплелся в сторону дома. Несколько духов пошли следом за ним. Остальные в нерешительности смотрели на Сергея Егоровича, ожидая его команды. «Определяйтесь сами», – устало проговорил он и неуверенно повел плечами. «Быть может, вам и впрямь будет лучше начать все сызнова. Я вам не указ». Роман переступил с ноги на ногу и покосился на поредевшую толпу. «Не передумал уходить», – уточнил я и направился к Аполлинарии. «Стоило мне с ней поравняться», – послышался низкий голос. «Мой муж был почти в три раза старше меня. Он хотел лишь здоровых наследников и плевать ему было на мои желания и потребности. Он даже имени моего не мог запомнить. Никто не смеет вас судить», – тихо ответил я. «Это делали все, кому не лень. Даже когда я была верной и хорошей женой, обо мне ходили самые скверные слухи. И я подумала, зачем пытаться соответствовать». Она повернулась ко мне и робко уточнила: «Полагаете, что в другой жизни все может сложиться иначе? Стоит в этом убедиться». Я ободряюще улыбнулся женщине. «Я верю, что у вас все получится». «Раз сам некромант в меня верит», — усмехнулась Аполлинария и шагнула в свежий портал, который вспыхнул перед ней по мановению моей руки. Я смотрел в спины призраков, которые терялись в толпе других духов на вокзале. Мимо меня прошел Роман, но едва шагнул в портал, как выпрыгнул оттуда. «Что не так?» – нахмурился я. Парень мотнул головой и замерцал, словно гирлянда на рождественском дереве. Я лишь пожал плечами и повернулся к ожидающему продолжения разговора князю. «Дмитрий Васильевич, почти все ваши предки и другие обитатели дома ушли». Шуйский удивленно поднял брови и растерянно уточнил: «Почти?» Я покосился на Романа, который стоял рядом со мной и с сомнением смотрел в сторону, где закрылся портал. Неподалеку от него топтались десяток призраков из молодых, которые решили вернуться домой. Среди них высился Сергей Егорович, который наверняка остался, чтобы следить за порядком. «Не все захотели покинуть родной дом и уйти за грань», — пояснил я, — «а заставить их это сделать я не могу». Лицо Шуйского побледнело, и он осторожно произнес: «А они не будут приносить неудобств?» Роман недовольно скривился. Я же покачал головой и, повысив голос, ответил: «На удивление, призраки вашей семьи чтут узы крови и не станут вредить сородичам. Ну, а если начнут безобразничать, я всегда могу вернуться, и тогда разговор меж нами будет другим, потому что я буду в своем праве». Этого было достаточно, чтобы призраки поспешно закивали, показывая, что услышали предупреждение. Я же отозвал Романа в сторону и уточнил: «Ты тоже решил остаться? Разве договор тебя не устроил?» Призрак нахмурился, что-то обдумывая, а затем ответил: «Вы же не просто некромант, Павел Филиппович. Вы ставленник самой Мары на этой грешной земле. Почти как император, только его власть идет от Искупителя. И скажу я вам, что ваша власть над мертвыми куда сильнее. Императоров много, а вот наделенный особыми полномочиями некромант, один на весь этот мир». «Лестное сравнение», — произнес я и скривился, — «за такими красивыми словами обычно следует какая-нибудь просьба». Призрак замялся, а затем осторожно произнес: «Я видел тот вокзал, с которого мертвые потом попадают в новую жизнь, и у меня возник один вопрос: а кто и по каким заслугам распределяет, кем будет человек?» Я замялся, потому что не знал ответа на этот вопрос, а призрак Шуйского же продолжал: «А если все, что рассказывают жрецы и искупителя, чистая правда, и в новом мире я появлюсь не во влиятельной семье, а в приюте для бастардов, или еще чего хуже, стану простолюдином без фамилии и рода?» На последней фразе призрачное лицо парня скривилось, словно он съел лимон. Видимо, вариант появления в мире человеком без силы и власти для него был чем-то вроде перерождения в таракана. И я вздохнул. Оставлять Романа в особняке мне очень не хотелось, поэтому я уточнил: «Ты передумал уходить за грань?» «Не совсем, Павел Филиппович», — ответил призрак и весь подобрался. Его лицо исказило едва уловимая ухмылка, от которой мне стало не по себе. «Когда ты с малых лет видишь, как родственнички режут и травят друг друга. В душе исчезает место для искупителя и любви к ближнему. Зато появляется желание немного подстраховаться. На несколько мгновений призрак замолчал, а затем жарко зашептал. Шуйские ведут род от Рюриковичей. С давних времен, когда мифы и легенды было сложно отличить от правды, и в нашем архиве сохранилось немало заметок от родичей. Знаете, эти всякие обряды на удачу, бессмертие, которые наши предки приносили еще старым богам. Я нахмурился. Насколько знаю, Синод уничтожил все данные про эти ритуалы. Ну, деньги и влияние решают многое, Павел Филиппович, просто ответил парень. Поэтому я думаю, что старые архивы черной библиотеки сохранились в целости. Нашли же как-то предки способ связи с миньоном. А что нашел ты в этой черной библиотеке? Прямо уточнил я. Роман посмотрел на меня с видом превосходства. О, Павел Филиппович, я хотел стать исследователем, первооткрывателем, и взялся за проверку этих ритуалов. Собирался создать своего миньона? Нет, до части с миньоном у меня руки не дошли, честно признался Роман, и в его глазах мелькнуло сожаление. Но я все же отработал более интересные практики по обретению бессмертия. Если бы оно получилось, я бы смог пережить всех наследников и править вечно. Я молчал, наблюдая за призраком. Роман говорил с таким энтузиазмом, словно рассказывал о своих величайших достижениях. «Я хотел обрести бессмертие», — продолжал Роман, его голос стал тише, но от этого еще более пронзительным. «Не просто продлить жизнь, а сделаться неподвластным времени. И каким же образом ты проводил эти ритуалы?» — уточнил я. «Так уж и быть, я вам расскажу всю правду. В традициях всех народов мира бессмертие можно продлить только одним способом, Павел Филиппович», — ответил парень. «Жертвоприношение. И как оказалось, способов приношения этих жертв великое множество. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Жертвы?» – переспросил, стараясь сохранить спокойствие. Роман усмехнулся. «Конечно, без чужой смерти ничего не получится. Я использовал слуг, а потом и некоторых не самых важных бастардов семьи. Они были расходным материалом. Мне всегда удавалось скрыть свои действия. Несчастные случаи, болезни, кто станет задавать вопросы? Так те дети не были твоими единственными жертвами? Нет, мне надлежало закончить ритуал теми двумя щенками, что стояли между мной и титулом. Я сжал кулаки. Он чувствовал, как гнев нарастает внутри него, но понимал, что сейчас нужно сохранять хладнокровие. Вы не смогли завершить все как положено, произнес я. К сожалению, с горечью подтвердил парень. Я умер и стал призраком. Но только, он замялся, и я сухо уточнил. Только что, если бы вы смогли поручиться за меня перед Марой, я мог бы стать проводником душ. Я вздохнул, стараясь успокоить накатывающую злобу. Парень же истолковал мое состояние по-своему. Я дал вам ценную информацию, Павел Филиппович, с энтузиазмом продолжил он. А за мои эксперименты в новой жизни меня могут ждать испытания, или даже наказание. Я только усмехнулся, вспомнив, что для таких вот человеческих особей у Мары есть особый угол. Судя по всему, Роман предполагал, что такое существует, и очень не хотел туда попасть. Поэтому отчаянно торговался, стараясь получить от сложившейся ситуации как можно больше пользы. Работа на Мару, по сути, та же самая служба, как и на государя, продолжал Роман. С вашими рекомендациями я мог бы, то есть теперь уже нужны рекомендации, уточнил я, сквозь сжатые зубы. Это ведь для вас не сложно, деловито закивал парень. Мы о таком не договаривались, напомнил я. Значит, давайте заключим новый договор, а старый отменим, призрак протянул мне ладонь. Злоба полыхнула во мне, отозвавшись яркой вспышкой боли, такой сильной, что в глазах помутнело, а воздух вдруг замерцал, стал густым. Пахнуло озоном. Я почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Роман же перестал ухмыляться. Его лицо стало бледным, даже для призрака. В нескольких шагах от нас появился знакомый черный портал. Он был похож на разрыв в ткани реальности, из которого лился холодный, мертвенный свет. И заметив его, Роман поспешно дернулся в сторону. «Некромант, мы о таком не договаривались», начал было он, а через секунду из портала вылез человек в длинном черном плаще и широкополой шляпе, скрывающей лицо. Его фигура была высокая и худой, а движения – плавными, словно он не касался пола. Впервые я видел Лавидуха так близко. Он медленно повернул голову в мою сторону. Под шляпой была лишь тьма, но я почувствовал, как изучающий взгляд пронзает меня насквозь. Роман отступил назад, его глаза расширились от ужаса. «Нет, подождите», — закричал он, — «я еще не закончил. У меня есть сделка со ставленником Мары». Он попытался отступить еще дальше, но Лавидух снял с пояса свернутую цепь с крюком на конце и принялся ее раскручивать. «Нет», — закричал Роман, — «Павел, помоги мне, ты же обещал, ты сам отменил наш договор, решив остаться здесь, и сам сделал свой выбор, когда творил при жизни всякое», — холодно ответил я. Мне показалось, что Лавидух кивнул, одобряя мои слова, а через секунду цепь обвила Романа и пришлый сделал шаг в сторону портала, увлекая за собой жертву. Призрак отчаянно сопротивлялся, но его фигура начала растворяться, словно его затягивало в воронку. Через секунду парня не стало, а Лавидух остановился, с интересом рассматривая оставшихся неподалеку призраков. Но я покачал головой, они желают остаться. Гость пожал плечами, коснулся кончиками пальцев края шляпы и спрыгнул в провал портала. Я медленно повернулся, отмечая, что мертвых не видно. Все они скрылись внутри особняка. «Павел Филиппович», — тихо позвал меня Шуйский, — «все закончилось?» «Пожалуй, можно и так сказать», — ответил я, но подумал про себя, что все только начинается. Глава 16. Нежданный ужин. Пока мы разбирались с призраками в особняке Шуйских, наступил вечер. «В вашем доме осталось какое-то количество духов», — сообщил я Дмитрию Васильевичу. «Но будьте уверены, что хулиганить никто из них не станет, потому как, за теми немногими, что остались, наблюдает один из ваших предков, и он способен призвать родичей к порядку. Поверьте, он не позволит мертвым озорничать в вашем доме». «Вот и славно», — ответил князь и провел пальцами по волосам. «Я невольно вспомнил разговор с Романом и решил выяснить кое-что. Извините, но я должен у вас спросить», — начал я негромко, — «вы уточняли, что с вашим батюшкой вы не были близки, но, возможно, знаете об одном странном инциденте». Парень нахмурился. «Не упоминала ли ваша матушка о том, что покойный князь просил у нее прядь ваших волос?» «Странно, что вы об этом упомянули», — смущенно отозвался собеседник. Незадолго до смерти Василий приходил к матери и действительно сказал, что хотел бы получить прядь моих волос для составления завещания. Он уверял, что это необходимо, чтобы никто не мог подделать документ. Моя мама всегда доверяла князю, и потому даже не подумала отказать ему в такой малости. Она отдала ему конверт, в котором хранилась локон волос моей первой стрижки. Отец дважды спросил, точно ли это принадлежало мне. «Конечно же, ваша матушка не могла ошибаться», — проговорил я, втайне надеясь, что Дмитрий скажет, что на самом деле волосы принадлежали коту или любимой баллонке его соседки. «Конечно», — сдержанно улыбнулся князь, — «она всегда бережно хранила все, что связано со мной, даже табели с моими оценками из гимназии. Мне всегда казалось, что только она и верила в меня. Ну, вы понимаете, мамы они такие». Дмитрий запнулся и внезапно покраснел. «Простите, я совсем не подумал», — произнес он смущенно. «Моим успехом точно так же радовалась моя бабушка», — ответил я, стараясь сгладить возникшую неловкость. «Я так и не понял, зачем отцу понадобились мои волосы, и если откровенно, особо не интересовался этим вопросом. Странно, что вы упомянули то событие. Вам об этом рассказали мертвые? Один из них сообщил, что ваш батюшка принял вас в семью, добавив ваши волосы в семейное хранилище. Здесь есть хранилище?» Поежился парень. «И в нем хранят волосы?» «Не совсем так, я решил пока не сообщать князю обо всем, что узнал. Но мы обсудим это в другой раз, если вы не возражаете». «Конечно», — спохватился Дмитрий Васильевич. «Вы наверняка устали, а я тут со своими допросами. Я вам обязан». «Бросьте, вы ничем мне не обязаны», — отмахнулся я. «Однажды мне тоже может понадобиться ваша помощь. Смею надеяться, что смогу обратиться к вам по-приятельски». «Все так», — заулыбался Шуйский и обернулся к питерскому. «И вам тоже я завсегда рад, Фома Ведович. Благодарю, что нашли для меня время и сделали все по-свойски. Странно, что княгиня Чехова не вычистила дом при жизни моего отца, хотя бывала тут не раз. Она упомянула как-то, насколько ваш батюшка был доволен, что у него особняк с историей. Он любил говаривать, что в его гостиной нет оленьих рогов и шкур медведей, но есть с десяток мертвых князей. Легко поверю, что он и впрямь мог считать это поводом для гордости», — кивнул собеседник. «Ну, к чести ваших усопших предков и других призраков, в особняке особенно не чудили. Фома Ведович посчитал тех, кого тут увидел», — негромко признался Шуйский. «И я впечатлен. Хорошо, что ваши слуги не могли лицезреть этого сборища». Я посмотрел в сторону заднего двора, откуда уже несколько раз выглянул озадаченный садовник. «Штат здесь приличный», — согласился князь, — «но все немного чопорные. Мы с Ариной Родионовной как-нибудь заглянем в гости. Она пообщается с вашими слугами. Думаю, что после этого вам станет легче». «Спасибо, Павел Филиппович», — сердечно поблагодарил Шуйский и стиснул мою ладонь. Затем протянул руку питерскому. Тот ответил рукопожатием. Мы попрощались и направились к автомобилю. Позади осталась громада особняка, в которой мне не хотелось бы жить. Я понял, что мне по вкусу небольшой дом, в котором нет чужих людей и незнакомых призраков. «Тяжело тут живется», — вторил моим мыслям Фома. Он уселся на водительское сиденье, и я устроился рядом. «А в доме вашей бабушки было так же?» — поинтересовался питерский. «Нет», — я покачал головой. «Софья Яковлевна выпроводила всех агрессивных духов, которые обитали в стенах и комнатах особняка. На это у нее ушло много времени и сил. А почему у вас все получилось быстро?» — подозрительно уточнил парень, выруливая на дорогу. «В особняке князя нет одичавших духов. Всех злых и неадекватных убирал один из старейшин дома, тот, что в военной форме и в рубашке с пятном», — поинтересовался Фома. Я кивнул. «Дмитрий Васильевич по моему описанию признал в нем Сергея Егоровича. Это он и есть», — согласился я. «Я не знаю его истории. Князь сказал, что его пытались убить много раз, и каждый раз безрезультатно. Но однажды молодая служанка добавила в его напиток снотворное. Ей пообещали, что с хозяином ничего дурного не произойдет. Глупая девица», — вздохнул я. «И жадная», — усмехнулся Фома. «Ее тоже пришибли в гостиной. В тот день многие из домашних отправились в мир иной. Большинство осталось в доме», — возразил я. «И все, кто не являлся родичами Шуйских, стали пищей для сильных духов предков. Тяжела доля призраков», — хмыкнул питерский. «Что есть, то есть», — не стал спорить я. Дорога домой была практически пуста. Какое-то время мы ехали молча, размышляя каждый о своем. А затем Фома протянул. «Не думал, что в одном доме может быть так много призраков. Несколько поколений семьи, большинство из них умирали не своей смертью», — ответил я, и питерский покачал головой. «Если их столько в доме Шуйского, боюсь представить, что будет ждать нас завтра». Я только кивнул. Императорская резиденция пережила несколько правящих родов. Она помнила еще первые дворцовые перевороты, после которых лекари Синода писали сухие отчеты, сообщая очередной правитель умер от внезапной остановки сердца. Как все было на самом деле, не ведает никто, кроме мертвых. Завтрашняя проверка может быть сложнее, чем мы рассчитывали, вынужден был признать я. Нам понадобятся дополнительные силы. Я уже распорядился, чтобы вместе с нами поехала оперативная группа, отозвался Фома. На них нужен оформить пропуск, в котором стоит указать данные каждого работника, добавил я. Все это обещал оформить Александр Васильевич, произнес питерский. Данные я ему уже озвучил. Почитай сразу после того, как несколько поколений Шуйских встретили нас у порога. Я усмехнулся, невольно отметив, как оперативно Фома принял правильное решение, не отвлекая меня от работы по переводу призраков. Быстро парень набирается ума до знаний. Полагаю, что с каждого возьмут клятву о молчании, потому как у нас всех будет возможность узнать какие-то секреты правящего рода. Потребуется, дадим слово, флегматично заметил парень. Думаю, что все готовы служить императору. Это обещание очень понравилось бы кустодиям, отметил я. При упоминании данной службы Фома вздохнул. Будет не особенно приятно, если к нам опять присоединится этот Вальдоров. Может, он лечит руку, предположил я. Точно, усмехнулся питерский. Для человека травма могла оказаться довольно болезненной. Даже при помощи талантливого лекаря этот вредный Константин должен долго приходить в себя. А говорил, что просто лапой махнул, напомнил я другу. Так у меня лапа здоровенная, я ж размером с хорошего бычка. Кот у тебя крепкий, согласился я, и парень расцвел от комплимента. Даже уши на макушке появились. Мне Иришка написала, пока вы работали, вдруг спохватился Фома. Что сообщила? Полюбопытствовал я. Пишет, что дом очень красивый, что Софья Яковлевна приветлива, что еду подают чудно, а еще она успела выспросить несколько рецептов у повара-княгини. Он обычно никому ничего не рассказывает, удивился я. Наверняка ей помогла разузнать все ваша Арина Родионовна, предположил Фома и осторожно покосился на меня. «Да, она у меня такая», — отозвался я, и на душе стало тепло. Мы довольно быстро добрались до дома. Машина въехала в арку и остановилась у крыльца, на ступенях которого уже дежурил Козырев. «Мастер-некромант, за ваше отсутствие никаких происшествий на территории не возникало», — отрапортовал он, едва я вышел из авто. «Особо подозрительных личностей рядом с домом замечено не было. Обычные зеваки не в счет, каждый из них был проверен и напуган. И каким же образом?» — уточнил я. «Кому-то хватило пинделя, а паре пришлось отвесить подзатыльники. И много было тех, кого вы воспитали подобным образом. Человек 10», — махнул рукой Василий. «Обычный день у дома некроманта. Вы у нас личность знаменитая. Ротозеев хватает. На другой стороне улицы прогуливаются несколько подозрительных парней в темных костюмах. Не удивлюсь, если они из числа сынов. С чего вы сделали такие выводы? Взгляды у них оценивающие. И когда мимо проезжала машина жандармерии, то они сразу же приняли совсем уж расслабленный вид, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что они тут просто так гуляют. Умно оценил я. К тому же они семечки лузгают и в шелуху в карманы складывают», — подал голос Борис Николаевич. «Никакой приличный человек не станет такого делать. На тротуар что ли бросать надо?» — фыркнул Козырев. «Ничего дурного нет, что в карман мусор складывают. Потому что не привыкли носить дорогие костюмы», — упрямо продолжил библиотекарь. «Это здесь при чем?» — возмущенно засопел Козырев. «При том, что от шелухи мусор и масло. Ткань потом придется застирывать», — пронудел Борис Николаевич, и на губах его появилась едва заметная ехидная усмешка. «Я понял, что призрак наслаждается перепалкой, и куда надо бросать мусор», — не унимался Василий. «В специальный кулек можно, хотя приличные люди и вовсе не лузгают семечки». «Что это значит?» Козырев помрачнел и стал чуточку выше. «В каком это смысле? Кто в таком случае семечки лузгает? Всяческий сброд обычно, который костюмы не носит». Фома Ведович проигнорировал эту реплику и прошел мимо призраков. Я тоже решил не вмешиваться и просто направился к дверям. «Какие-то еще новости есть?» — бросил я через плечо с напускным раздражением. Козырев враз потерял интерес к собеседнику и прошел сквозь стену. «Вам звонили из адвокатской палаты. Уточняли, когда вы сможете выйти на дежурство», — деловито продолжил Василий. «Но ответить мы, увы, не сумели. Хотя едва голоса не сорвали, так кричали. Зачем? Стоило попробовать», — усмехнулся Борис Николаевич, и стало ясно, что инициатором этого эксперимента был он. Я тяжело вздохнул, а Козырев продолжил. «Но после того, как секретарь палаты положила трубку, мы посовещались и решили перезвонить Арине Родионовне. Она вроде бы поняла нас и обещала поговорить завтра с мастером Васильевым». «Зачем вы вообще брали трубку?» — лениво осведомился Фома. «Телефон надрывался так, что никакого терпения не хватило», — просто ответил Василий. «Мы устроились тут сыграть партию в картишки, а он звонил и звонил, аж зубы сводило от этого звука». «У вас нет зубов», — напомнил я. «Мы поначалу хотели провод выдернуть», — охотно добавил Борис Николаевич, — «да розетка оказалась хитро спрятана, так что потом обратно приладить сложно было. Мы уж и этого вашего помощника, который котам прислуживает, Евсеев», — напомнил я, и призрак невозмутимо продолжил. «Евсеева просили помочь, но он нас не заметил». Василий оттеснил нового приятеля и предложил: «Павел Филиппович, может быть, замените его на того, кто умеет общаться с призраками. Всем было бы удобно, а то как-то неприлично держать в доме некроманта такого бесполезного человека». Я не ответил, поднялся в гостиную и поежился. Комната встретила меня тишиной, и это было непривычно. Я включил свет и сел за стол, взглянул в окно, рассматривая прогуливающихся по набережной людей. Среди них и впрямь заметил несколько парней, которые стояли напротив нашего дома и неспешно вкушали ту странную еду, которую Гордеев называл шавермой. При виде этой трапезы я решил, что нужно было встать и пойти на кухню, и уже там поискать что-нибудь из еды, но за сегодня я сильно устал. Ноги налились свинцом, в голове шумело, а желудок недовольно заурчал. «Павел Филиппович, так что по поводу Евсеева?» — послышался за спиной голос Козырева. «Я думал, тебе уже самому надоела эта шутка», — не оборачиваясь, произнес я. «Да как она надоела, когда я ее даже развить не успел», — с притворным возмущением ответил Василий. «Эх, не ценит мой тонкий юмор, не понимают. Поставь лучше чаю», — попросил я. «Сейчас принесу ужин». «Ужин?» — я мгновенно оживился. «Ну да, казалось», — Козырева удивил мой вопрос. «Люди иногда едят, Павел Филиппович. Даже мертвые, что уж говорить про живых, некоторые больше одного раза за день. А кто готовил ужин? Настороженно уточнил я. Так никто. Доставщик привез все из ресторана. Мы убрали еду в термический шкаф, чтобы он не остыл. Я покачал головой, и все же спросил. То есть кто-то из ресторана принес еду на дом? Ну да, с готовностью подтвердил Козырев. Мы сперва хотели сами покашеварить, да плита у вас больно чудная. Наш Ярослав едва дом не взорвал. Но тут все виноваты, а не только этот мальчик. Мы просто не почуяли запаха газа от приоткрытой конфорки. А вот кот полосатый сразу понял, что случилось нехорошее, и решил сбежать. И когда я попытался вернуть его в кресло, то зверек начал рычать и вырываться. А коты, между прочим, меня любят. Я бы не был в этом так уверен, негромко вставил Борис Николаевич. Я покачал головой, пропустив тот факт, что едва не лишился жилья, и уточнил. А как вы вызвали доставщика? Козырев хитро усмехнулся. Тут понадобилось выдумывать мудреную схему, Павел Филиппович. Для начала нам пришлось стащить мобильный аппарат у одного гимназиста, который пришел поглазеть на дом некроманта. Мы коварно заманили его приоткрытой калиткой и мелкой купюрой, которую Борис Николаевич медленно тащил по дорожке, словно ее несло сквозняком. Затем, когда любопытный гимназист уже вошел на территорию, Ярослав эту калитку быстро захлопнул. Вот школяр и дал деру, подвывая от страха, но купюру все же сгробастал. «Да чего же жадные встречаются люди?» – посетовал Борис. Я нахмурился и хотел было отчитать призрака, что брать чужое без спроса грешно, но тот поспешно произнес, да вернули мы телефон. Он так быстро улепетывал, что сам его и выронил, а потом приперся обратно и забрал. «Жадный», — повторил библиотекарь, — «смелый малый». В последней фразе Козырева мне послышалось уважение. «А с аппаратом вы что сделали?» — с любопытством уточнил я. «Мы заранее нашли адрес ресторана в одном из журналов Яблоковой, в котором принимают заказы с мобильного аппарата, и написали сообщение. Попросили блюдо дня на адрес Павла Филипповича, и добавили, что слуга не мой, говорить не может. Ну, в общем, через полчаса доставщик привез заказ, который уже встретил Евсеев. Он тоже, кстати, был удивлен, что еду привезли. То есть Евсеев оплатил ужин, уточнил я. Не совсем, уклончиво ответил Козырев. Дело было так, у Людмилы Федоровны есть касса на случай расходов. Мы взяли оттуда нужную сумму и передали доставщику. Даже на чай добавили. Вот оно что, протянул я, представив лицо работника, когда тот увидел купюры, которые плывут по воздуху сами по себе. Интересно, вы все это провернули? Козырев пожал плечами. Так коллективно работали, сообща. Глава 17. Новое испытание. Ужин вышел на редкость вкусным. Повар протомил грибы и креветки, чтобы смешать их с кисловатой заправкой и длинной гречневой лапшой. Добавил в нее орехи, овощи и хрустящие ростки. Вышло на редкость удачно. Фома тоже оценил блюдо, заметив, между прочим, хорошо, если Иришка не узнает, что к нам приносили еду из харчевни. Решит еще, что мы здесь не страдали без ее стряпни, и обязательно загрустит. Тут ты прав, не стал я спорить. Женщина может простить многое, кроме измены. А твоя избранница, повар, значит, без ее еды ты должен голодать, или как минимум не получать удовольствие от всей трапезы. Пожалуй, напишу ей, что мы отужинали бутербродами и чаем, и добавлю, что без нее мне очень грустно. А ты умен, заметил я и тоже вынул из кармана телефон, чтобы написать сообщение для Арины Родионовны. Надеюсь, что день вы провели приятно. У нас все хорошо. Съездили в дом Шуйского. Было занимательно, потом подумал и дописал. С вами все сложилось бы намного легче и приятнее. В ответ мне пришло странное сообщение, состоящее из скобочек и других знаков, значение которых я не понял. Но фраза, которой завершалось сообщение, заставила улыбнуться. Софья Яковлевна чудесная. Фома тоже казался довольным, когда убрал аппарат в карман. Все же хорошо, что Иришку позвали в дом вашей бабушки, сказал питерский. Мне как-то легче от того, что она под присмотром. К тому же ее мама уехала за город, к родственникам, уточнил я со смутной тревогой. Все так, тебя не беспокоит, что будущая теща ничего не знает о твоей природе? Все же в Петрограде ты не последний человек. Человек, хмыкнул парень, но я продолжил. Рано или поздно до нее дойдут слухи про шамана, выходца из народа, Фому Ведовича. Не думаю, что выйдет долго скрывать твою сущность. Да я и не прячусь, приятель пожал плечами. Эта Иришка нервничает и боится, что матушка станет за нее беспокоиться. Будет лучше, если обо всем Зинаида узнает от дочери или от тебя самого. Скверно получится, если ей доложат правду чужие люди. Да еще и неизвестно, какими словами это сделают. Быть может, преподнесут все так, что ты покажешься опасным хищником, а твоя невеста – заложницей. Не думал я, что окажусь в такой щекотливой ситуации, признался питерский. Но вы правы, надо собраться и все решить по-семейному. Глядишь, получится, что Зинаида котов уважает, а у нее дома их нет, удивился я. Владелец дома против питомцев, пожал плечами Фома. По крайней мере, так мне пояснила Иришка. К ним иногда заходит кот с балкона, но не живет постоянно. Что же это за люди, что не привечают дома котов? Без кота и жизнь не та, протянул Василий, о котором я успел позабыть. Но призрак не обратил внимания на мой смущенный взгляд. И когда я отодвинул тарелку, поинтересовался: «Ну как вам ужин?» «Выше всяких похвал», — ответил я. «Надеюсь, вы запомнили название этого ресторана. Призраки редко страдают слабоумием», — хитро усмехнулся Козырев, который явно принял похвалу на свой счет. Но спорить с ним я не стал. «Когда Фома Ведович с супружницей станет жить в своем доме, то вам часто придется заказывать еду. Может быть, решил не спорить я. Вот, я тут подумал, что было бы неплохо, если бы вы нам купили мобильный телефон». «Кому это нам?» – уточнил я. «Преимущественно мне», – не растерялся Козырев. «Ярославу и Борису Николаевичу телефон без надобности. Они при жизни не знали, что это такое, и не особенно умеют пользоваться аппаратом. А я бы мог вам позвонить, если вдруг понадобится». «И зачем это может понадобиться?» – повеселел я. «Да кто ж знает», – старик всплеснул руками. «Я ведь могу через зеркала ходить и с собой аппаратик проносить, как выяснилось». «К слову, это интересный талант», – заявил я. «Это вы верно подметили», – закивал призрак и тотчас подал мне журнал, который до того я не видел. Брошюра оказалась рекламной, и на каждом листе были размещены фотографии техники с характеристиками и ценами. На третьей странице внизу, с готовностью пояснил Василий, раскладушка с металлическим корпусом фирмы «Сосюм». Фома взял из моих рук журнал и присвистнул. «Я такой решил Иришке подарить. Не самая простая модель, скажу я вам. А чего это вам понадобилась такая изящная вещица? Чтобы экран не поцарапать, если я забудусь и через стену попытаюсь пройти», — быстро проговорил призрак. «К тому же там мелодии можно закачать, иногда слушать. И чем вам радио не угодило?» — не унимался питерский. «Мне с собой носить радио, что ли?» — возмутился старик. «К тому же я с радио вам позвонить не сумею. Вот помяните мое слово, вам понадобится моя помощь, а связаться со мной не получится. Будете потом локти кусать». «Вот он», — Василий хлопнул себя по названной части призрачного тела, — «а не достать». «Обойдемся», — фыркнул питерский, — «скорее всего из вредности». «Я разве много прошу?» — Козырев взвился к потолку. «И ведь не для себя, для дела». «Для себя можно и простой кирпич взять с антенкой», — резонно возразил Фома. «Вон аппарат Kia 1033 на последней странице. Неубиваемая модель, надежная». «Это для дедов», — обиделся Козырев. «Экран зеленый, звук как с колокольни. Там даже змейки нет». «Ага», — шаман ткнул пальцем в призрака. «А говорил, что для дела». «Так, решено», — я ударил по столу раскрытой ладонью, чтобы прекратить разгорающийся конфликт. «Телефон я куплю. Раскладушку?» — с надеждой спросил старик. «Ту, что ты сам выбрал», — подтвердил я. «Зря», — протянул Петрецкий, а Козырев победно усмехнулся, ткнул в шамана пальцем и провалился сквозь пол. Дождавшись, когда с первого этажа донеслись голоса духов, Фома заговорил. «С телефоном он хорошо придумал. Надо одно из его зеркал на кусочки порезать и развести по домам Петрограда. По ведомствам разным тоже не помешает. Как считаешь, смогут их шаманы вычислить?» «Я лично этого зеркала не чую», — признался Фома. «Это хорошо», — заключил я и посмотрел на часы. «Пора и честь знать». Фома поднялся и стал собирать посуду. «Давай я тебе помогу», — предложил я. «Я это делаю не как ваш слуга», — улыбнулся парень. «Просто сегодня вы устали, работы было много, отдохните. Потому как неизвестно еще, какие нас ждут призраки в императорских владениях. Сдается мне, что там может оказаться что-то пострашнее, чем тот парень, которого Лавидух уволок». Мне захотелось рассказать питерскому об алтаре и миньоне семьи Шуйских, но я и впрямь был измотан и посчитал, что для этого найдется другое, более подходящее время. Спасибо за твою заботу, обратился я к парню и коротко поклонился. До завтра. Мне и правда надо выспаться. Я направился в свою комнату, где быстро привел себя в порядок. На всякий случай выглянул в окно, отметив, что напротив дома все еще прохаживаются незнакомцы в темных костюмах, которые словно были для них непривычны. Вероятно, стоило поблагодарить Гордея за то, что он приставил к особняку своих людей. Но я тотчас подумал о том, что своим спасибо дам понять Петрову, что остался ему должен. А ведь о защите я не просил. Значит, стоит сделать вид, что охрану я не заметил. С этими мыслями я и отправился в кровать. Утро же началось не с будильника, а с робкого стука в дверь. Я с неохотой открыл глаза. Небо за окном только начинало светлеть. Звук повторился. «Афомы, вашество, пора вставать. Дорога дальняя, а на месте нужно быть в 9 утра». Я вздохнул. «Сейчас, дай мне 5 минут». За дверью послышались тяжелые шаги. Я уже давно понял, что таким образом Фома ходит всякий раз, когда надо обозначить свое присутствие. В другое время он передвигался неслышно, как истинный кот. В стене появилась голова Козырева, который окинул меня подозрительным взглядом и крикнул, обратившись куда-то за спину. «Не, на самом деле проснулся. Даже не пришлось обливать водой из графина. Пошел вон», — проворчал я и кинул в стену подушку. «Огрызается», — весело хмыкнул Василий и исчез. «Никакой личной жизни», — проворчал я, с неохотой встал с кровати и направился в ванну. Там я быстро привел себя в порядок, затем вернулся в спальню и нашел кровать заправленной, а поверх покрывала меня ждал костюм. «Ну и ладно», — усмехнулся я, — «можно и без личной жизни обойтись сегодня». Фомы в гостиной не было, но едва я подошел к столу, как питерский вышел из кухни. В руках парень держал поднос, на котором стоял чайник, тарелка со свежим хлебом и яичницей. «Вот, вашество», — произнес парень, поставив передо мной поднос, и, заметив мой удивленный взгляд, пояснил: «А я уже позавтракал. Не спалось мне, и я с утра успел и поесть, и всю горячую воду на себя израсходовать», — с готовностью наябедничал Василий. «Не ной», — фыркнул на него парень, — «лучше принеси газету». Козырев тотчас смылся, а питерский пояснил: «Сегодня я почту спрятал. Пусть побегает и поищет. За телефон отработать должен». «Ты коварный», — восхитился я. «Стараюсь», — довольно улыбнулся шаман. «К тому же Василию надо придумывать занятия, чтобы он не скучал и не начинал от тоски творить всякие непотребства». Я кивнул и принялся за завтрак. Яичница вышла неплохой, не слишком сухой, с легкой золотистой окоемкой, а хлеб, похоже, только что вынули из печи. «Что-то случилось?» — спросил я, откладывая вилку и внимательно посмотреть на питерского, который стоял у окна и с задумчивым взглядом рассматривал набережную. Услышав мой вопрос, он обернулся и ответил: «Нет, вашество, все в порядке». Просто он замолчал, словно подбирая слова. «Я тут думал о том, что нас ждет в особняке. Что ты имеешь в виду?» — насторожился я, решив не игнорировать интуицию шамана. Питерский вздохнул и подошел к столу, и сел напротив меня. «Не просто так глава кустодиев просит вас осмотреть эту резиденцию. Наверняка в особняке происходят странные вещи. Не шаги или голоса, а что-то другое. Быть может, страшное и опасное. Вот и переживаю я». Он не договорил, но я понял, что имел в виду парень. Откинулся на спинку стула, обдумывая его слова. «Это просто мандраж», — ответил я, пытаясь подбодрить парня. Но тот только покачал головой. «Не совсем, вашество. Чутье у меня с утра какое-то нехорошее. Завтрак внезапно потерял свой вкус, и я отодвинул тарелку с едой. Спасибо, что предупредил. И правильно поступил, что решил выслать вместе с нами отряд из своего отдела». Питерский кивнул и встал, его лицо снова стало привычно решительным. «Я уже подготовил машину, вашество». Я улыбнулся, несмотря на внутреннее беспокойство, и уверенно произнес: «Тогда едем. Особняк ждет, а газету по дороге почитайте. Я ее в бардачке спрятал. Туда наш Козырев не суется». «Это почему же?» — я ему запретил, — весомо заявил питерский, и я понял, что он перестал быть тем неуверенным парнем, который пришел на мое крыльцо в поисках помощи. «Сейчас спущусь», — пообещал я. Фома кивнул и направился к выходу. Я отпил чай, чтобы смочить горло, и последовал за ним. «Прибыли, вашество», — произнес парень, когда машина остановилась у высоких кованых ворот, которые открывали вид на длинный подъездный путь, обрамленный идеально подстриженными кустами самшита. Императорский сад был огромным и ухоженным. выложенные белым мрамором дорожки, вели к фонтанам, вокруг которых были разбиты пышные клумбы. Между ними стояли статуи, изображающие членов императорской семьи. Мраморные фигуры переливались золотистыми жилками под утренним солнцем, а их тени ложились на траву, которая под ними казалась почти черной, словно кто-то разлил чернила. После того, как к власти пришли Демидовы, эти статуи были демонтированы и убраны в хранилище императорского музея. Однако после возвращения трона Шуйским старые правители империи были возвращены на свои места. Каждая из статуй была создана с такой точностью, что казалось, будто они вот-вот оживут и сойдут с постаментов. В центре сада возвышался огромный фонтан. Вода струилась, переливаясь в лучах солнца, и падала в бассейн. Сквозь высокие борта из прозрачного камня виднелись крупные оранжевые и красные рыбы. А еще, на территории резиденции, несмотря на ранние часы, было очень многолюдно, а у ворот дежурило несколько человек в черной форме. И едва машина остановилась у въезда, как створки начали медленно открываться, пропуская нас на территорию. Фома въехал на дорожку, и тут же один из охраны махнул рукой, указывая на небольшую площадку, на которой уже стояло авто с номерами жандармерии. Питерский послушно припарковал машину в указанном месте, и несколько охранников направились к нам. «Чего это они?» – удивленно уточнил у меня питерский. «Досмотрит нас и машину перед тем, как пропустить к резиденции», – ответил я. «Впрочем, нам нужно будет идти по дрожке пешком, для соблюдения формальностей». Фома кивнул, рассматривая вереницу призраков, которые выходили сквозь стены и тянулись к нам. Их было куда больше, чем в особняке Шуйского. «Выйдите из машины, мастер». Голос охранника оторвал меня от разглядывания местных жителей. Рядом с авто стоял мужчина средних лет в костюме с гербом императорской семьи. Послушно кивнул и открыл дверь. Фома последовал за мной. «Вот бумаги на осмотр резиденции», – пробасил он, протягивая мужчине документы. Охранник взял их, бегло проверил и отдал Фоме. «Перед тем, как вы приступите к осмотру, нам нужно будет пройти еще одну процедуру, скорее формальную». Он махнул рукой другому охраннику, и тот подошел к нам, жестом выставил тотемы ангелы, а через секунду меня окутал едва заметный теплый кокон, и я обратил внимание, как напряглись окружившие нас призраки, а затем один из них шагнул к нам, оказавшись за спинами дружинников. Воздух мигом стал холодным, таким, что охранники переглянулись. «Что происходит, мастер Чехов?» – уточнил главный, бледнее на глазах. «Ничего. Просто за вашими спинами стоит очень сильный призрак», — ответил я, и судя по всему, его весьма беспокоит, что к темному применяют магию света. Охранники снова переглянулись. «Это ваш призрак», — уточнил мужчина, и я покачал головой. «Местный, судя по мундиру, один из первых обитателей этой резиденции. Все хорошо, это просто формальность». Последнюю фразу я произнес, обращаясь к призраку. Тот несколько секунд пристально смотрел на меня выцветшими глазами, затем нервно кивнул и отошел в сторону, и я улыбнулся. «Продолжайте процедуру, господа». Боец с силой света озадаченно взглянул на старшего группы, и, дождавшись утвердительного кивка, произнес: «Пришли ли вы на эту территорию с миром?» «Да», — спокойно ответил я, и Фома повторил за мной. Кокон остался прозрачным, никак не отреагировав на наши слова. «Не замышляете ли вы зла императору или его семье?» — продолжил охранник. «Не замышляем». Страж выдохнул и убрал тотемы, произнес: «Добро пожаловать, мастер Чехов, мастер Питерский». Я склонил голову в знак благодарности и направился к призракам. Фома же подозвал дежуривших неподалеку людей в форме жандармов. «Вам нужно будет входить на территорию, мастер Чехов», — уточнил один из охранников. «Нет, мне будет достаточно зажечь фонарь, который просканирует местность и привлечет призраков», — ответил я. «Все они выйдут сюда». Охранник нахмурился. «Тогда вам нужно будет дать клятву высокорожденного, что все, что услышите вы и люди Фомы Ведовича, навсегда останется в этом саду». «Хорошо», — просто согласился я. Хотя, признаться, меньше всего мне хотелось слушать исповеди местных призраков. Хватило вчерашнего разговора с Романом. «Однако вам придется взять клятвы с каждого моего сотрудника», — заявил Фома, «потому как все они аристократы и сами способны отвечать за свои поступки». Светлый кивнул, снова призвал тотемы, и перед слугой искупителем мы по очереди дали клятву молчания. А затем я призвал фонарь Харона и сделал вид, что стягиваю призраков на свет, и застыл, растерянно вглядываясь в здание, потому что в резиденции один за другим начали появляться красные силуэты. Судя по тому, что я видел, в резиденции их осталось достаточно, и выходить на свет они почему-то не желали. Глава 18. Битва за будущее. Я погасил фонарь и обернулся к стоявшему рядом со мной Фоме. Часть призраков еще остались в доме. Полагаю, уходить по своей воле они не хотят. Уверены? Нахмурился Фома и деловито осведомился. Замышляют чего? Я пожал плечами. Скорее всего, и уж точно не желают нас видеть. И как нам вызнать про то, кто там затаился? Протянул питерский и оглянулся на толпу духов, которая расположилась за нами. Несколько дам в бальных платьях с обгоревшими подолами обмахивались веерами. Рядом с ними топталось около десятка босых подростков в ночных рубахах различного фасона. И мне не хотелось думать о том, от чего они погибли. Немного в стороне стояли мужчины в военной форме разных лет. Все они походили друг на друга стрижками и формой бород. Именно такие прически принято было носить в императорской семье много веков подряд. «Господа, мне нужна ваша помощь», — обратился я именно к последней группе. «Знаю, что мы прибыли к вам внезапно. Может, даже побеспокоили вас этим. Однако смею заверить, что наш правитель знал о нашем визите. Именно он пригласил нас, чтобы проверить резиденцию и определить, нет ли в ней опасности для живых. Полагаете, что вы здесь для этого?» Подала голос одна из дам, но кто именно, было неясно, так как каждая прикрывала лицо веером. Вопрос прозвучал странно, словно с издевкой. «Подскажите, кто обитает в резиденции и не желает выйти добровольно на свет моего фонаря?» Вежливо уточнил я. «Это старая гвардия», — послышался голос высокого князя, который подозрительно походил на одного из каменных императоров, стоящих чуть поодаль. «Окружение покойного Павла. Они держатся обособленно, с нами не общаются. Да и нам, если говорить по чести, не особенно интересно якшаться с этим сбродом. Они и при жизни не были дружелюбными людьми, и смерть не сделала их лучше». «Того самого Павла?» — уточнил я, и призрак кивнул. «Они давно в резиденции засели. В последнее время совсем обезумели от злобы. Порой по ночам так воют, что сил нет это слушать. Многие наши ушли в стены, чтобы забыться сном и не внимать этим стенанием. А питаются они чем? Страхом», — просто ответил собеседник и пригладил усы. «Ну и чужих призраков пожирают, если те на их территорию забредут. Не удивлюсь, если они начали пожирать друг друга. Вашу власть они не признают, мастер-некромант», — подал голос юноша, который до того стоял между высокими фигурами родичей. Он вышел навстречу, и мне подумалось, что передо мной нынешний император, который скинул лет 30. Молодой призрак заметил мое смущение и обозначил короткий поклон. «Мне хотелось попросить у вас помощи, господин Чехов», — произнес он шелестящим голосом. «Когда-то в наше обиталище приходила ваша бабушка. Кажется, прошла пара лет или десятилетий». Призрак замолк, и его взгляд застыл. Я знал, что надо подождать немного, и дух очнется. Но стоящий рядом Фома решил поторопить призрака. «Время у вас течет иначе, ваше благородие», — уважительно пробасил он, привлекая внимание местных мертвых. «Удивительно, что сейчас в резиденцию высшего света пускают всяческих», — скривился юноша. «Что есть, то есть», — не растерялся питерский. «Вы уж не обессудьте, что мы не обучены манерам, зато свое дело знаем и можем развеять кого надо». Призраки в военной форме заволновались. Дамы принялись по старинной привычке падать в обморок, чтобы левитировать в полуметре над землей. Это выглядело до того странно, что даже их мертвые соседи осуждающе заворчали, наблюдая это представление. «Полно вам, перед людьми стыдно. Вы ж все что под юбками показываете гостям», — воскликнул один из князей. Дамы тотчас приняли вертикальное положение и смущенно отошли подальше. «Никого развоплощать мы не намерены», — пояснил я, чтобы успокоить толпу. «Фома Ведович и его команда здесь для того, чтобы восстановить порядок.